Глава 21. Драконы стремительно приближались друг к другу, и жених Тори выглядел просто ужасающе. Крупнее ее с пламенно-алой чешуей и двумя надбровными шипами, а огромные крылья, казалось, закрывали собой полнеба. «Милорд, у вас случайно нет парашюта?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. «Клянусь, сейчас я готова была сигануть вниз, не раздумывая». «Подвиньтесь», — между тем попросил Хайт. Мой вопрос про парашют, естественно, остался без ответа. «Куда подвинуться?» — запаниковала я. Меня и без того потрясывало, и я боялась, что сейчас сорвусь, сброшенная воздушной волной. «Вот так». Хайт сам отодвинул меня ближе к драконьей шее. «Держитесь за холку». «Холку?» Вдоль шеи Тори шли роговые отростки, и я сразу вцепилась в один из них. «Обратно меня точно придется отдирать от них. Сама не выпущу из рук ни за что». Хайт тем временем встал на колени и приложил ладони к спине Тори. Его лицо напряглось, на шее выступили вены. «Что вы делаете?» — спросила я. «Пытаюсь отдать приказ Тори, чтобы она спустилась на землю. Правда, в таком ее состоянии это не так уж просто», — ответил он и закрыл глаза, сцепил зубы и что-то зашептал сквозь них. Тори стала двигаться рывками. То замедляюсь, то ускоряюсь снова. Точно сама разрывалась между приказами Хайда и своими инстинктами. «Тори, девочка, пожалуйста, я не хочу умирать». Я тоже начала шептать, хотя понимала, что она не услышит. «И не хочу быть свидетельницей вашей страсти. Нет, я, конечно, рада за тебя, за вас, но это слишком интимный процесс, согласись. И ты нас можешь сбросить в порыве, так сказать, да и вообще». Не знаю, что подействовало. То ли панический бред, который я несла, то ли приказ Хайда, но Тори вдруг начала снижаться. Да так быстро, что мы рисковали уйти в крутое пике. Я все-таки закричала. «И плевать, что обо мне подумает муженек. Мысленно я уже проклинала его за то, что втянул меня в этот экстрим». Когда перед глазами замелькали деревья, я зажмурилась. Открыла глаза после того, как Хайт потрепал меня по плечу. «Мария, отстегивайте сумку, у нас мало времени». Я же от осознания, что мы больше не в небе, а твердо стоим на земле, на миг впала в счастливый ступор. И только потом спохватилась и начала сражаться с ремнем, который держал сумку. Тори нетерпеливо фыркала и била хвостом. Хайт из последних сил удерживал в подчинении ее волю, а над нами в облаках наяривал круги, страдающие по своей Джульетте Ромео. Все, сумка, наконец, отстегнулась и упала на землю. Тори сразу дернулась, порываясь взлететь. Хайт успел подхватить меня, и мы кубарем скатились на траву. Я подняла голову лишь тогда, когда шум крыльев драконицы стал удаляться, и только потом заметила, что лежу равнёхонько на Хайде. «Вы не очень тяжелая, не переживайте». Заметив мое смятение, поддел меня лорд. «Можете еще так полежать, отдышаться». И он крепче прижал меня к себе одной рукой, а другой показал на небо. «О, влюбленные уже воссоединились». Я тоже задрала голову. Тори и ее кавалер кружили в облаках, все дальше отдаляясь от нас. «Вы не ушиблись?» — спросила я, глядя на лорда сверху вниз. Сохранять невозмутимость в таком положении было весьма трудно, но, признаться, и менять его от чего-то не хотелось. «Нет, а вы?» Хайт тоже смотрел мне прямо в глаза, не мигая и чуть улыбаясь. «Благодаря вам тоже нет», — ответила я, понимая, что пора сползать, ибо ситуация затягивалась и становилась все более двусмысленной. Я пошевелилась, намекая, что собираюсь разорвать наше спасительное сотрудничество. Хайт разжал объятия, я перекатилась на спину, но вставать не спешила. Ноги и руки до сих пор дрожали от пережитого напряжения. Несколько минут мы с Хайдом просто лежали и смотрели в небо, где от драконов уже не осталось и следа. «Куда они полетели, вы знаете?» — нарушила я наше молчание первой. «Нет», — со вздохом ответил лорд, — «но думаю, что не очень далеко». «И что теперь? Что будем делать?» «Ждать, пока наша девушка нагуляется», — усмехнулся Хайт. «И как долго это может длиться?» — с опаской поинтересовалась я. «От суток до недели», — ответил он. «Если Тори не вернется к завтрашнему утру, будем возвращаться домой своим ходом. Все равно уже драконьи слезы отменяются до следующего месяца. Подходящие дни в этом месяце мы, увы, упустили. И где мы? Далеко от города? Я осмотрелась вокруг. Густой лес, похожий на тропики. И точно так же душно, жарко. Надеюсь, тут нет всяких опасных тварей, вроде ядовитых змей, пауков и скорпионов. «Это дикие тилийские леса», — отозвался Хайт. «Если пешком, то до столицы отсюда часов 12 пути». В его ответе мне не понравилось все: ни дикие леса, ни пешком, ни 12 часов. Турист-активист из меня так себе. Я больше по чистеньким пляжам и отелям 5 звезд все включено. А вот все эти походные радости с тушенкой у костра... Нет, увольте меня. Хорошо, что мы взяли достаточно провизии. Я не заметила, как произнесла свои мысли вслух. С голоду не должны умереть. Хайт повернул ко мне голову и глянул как-то виновато. Что такое, милорд? Я с подозрением прищурилась. Мне надо было положить в сумку емкость для слез, поэтому пришлось часть еды достать. Признался он. Я с шумом выдохнула. А новости все лучше и лучше. Просто никто не рассчитывал, что мы так задержимся. Попытался оправдаться Хайт. Предполагалось, что мы будем отсутствовать часов 5, а никак не 1,5 дня. А вы привыкли принимать решения самостоятельно, не удосужившись сообщить о них своему партнеру? Укорила его я. Под партнером вы имеете в виду себя? Он усмехнулся. Ну а кем мы в данный момент друг другу являемся? По документам, супругами, а в реальности, не знаю, как сами считаете. Я считаю, что надо провести ревизию. Ушла я от ответа и потянулась за сумкой. Кстати, а почему вы не воспользовались сумкой со скрытой вместимостью, а взяли обычную? Продолжил Хайт. Тогда бы все влезло. Та сумка пришла в негодность, ворчливо ответила я. Впрочем, как и многое в вашем доме. Я принялась изучать содержимое сумки. Все оказалось не так плачевно. Если рационально распределить продукты на эти 1,5 дня, то с голода не умрем. «Перекусим», — предложила я. «Давайте, все равно нечем заняться». Лорд потянулся, разминая тело, и сел рядом. «Едим экономно», — предупредила я, выдавая ему только один бутерброд. «Как скажете, миледи». Он улыбнулся и сразу откусил половину от своего. Я же жевала медленно, погрузившись в свои мысли. «О чем думаете?» — спросил Хайт. «О кондитерской. И Шерри с Бернаром, которые будут волноваться о нас», — ответила я. «Да, как бы ни наделали глупостей». Лорд вдруг помрачнел. «Вы о чем?» — не поняла я прежде всего его реакции. «Нет, ничего, не берите в голову». Отмахнулся он и снова улыбнулся. «Расскажите о кондитерской. Как у вас успехи?» Все идет неплохо, отозвалась я. Но хотелось бы лучше. Конечно, фестиваль помогает, клиенты идут. Но. Хайт посмотрел на меня выжидательно. Но розочку пока не обогнать, призналась я. Как раз вчера вывесили рейтинги фестиваля за первую неделю. Наша мечта на 15-м месте из 50, а сахарная розочка, конечно же, на 1-м. Ну, 15-е место для новичка, по-моему, очень даже неплохо. «Согласна», — кивнула я. «Это очень хороший результат, особенно если учесть, что мы работаем с ограниченными вложениями. Но во мне уже родился дух соперничества, понимаете? У нас с леди Макдауэлл взаимная неприязнь с первой минуты. Опять же, по ее вине прогорело кафе вашей тетушки, так что тут уже замешаны не только личные амбиции, но и желание взять реванш». «В своем мире вы такая же боевая и азартная?» Хайт глядел на меня с полуулыбкой. «Бывает», — усмехнулась я. «Но больше всего меня подстегивает к действиям чувство несправедливости, ну и желание поскорее исполнить мечту». «И какая у вас мечта? Я вам о своей рассказал», — напомнил лорд. «Теперь ваша очередь». «Я вам уже тоже говорила о ней. Хочу открыть сеть кофеен, то есть кондитерских, в своем городе», — ответила я. «Потому и вступила в вашу авантюру с договорным браком». «Чувство несправедливости движет вами и здесь? Или только мечта?» «Кое-кто? Ладно, мой бывший жених», — я решила признаться. «Мой бывший жених предал меня и украл мечту. так что вы правы, здесь тоже два в одном». Взгляд Хайда стал пронзительным, затем он проговорил. «А мы с вами, похоже, намного больше, чем кажется поначалу. Оба одержимы мечтой и чувством справедливости». «Только масштабы разные», — хотелось добавить мне, но я промолчала. Доела свой бутерброд и поднялась. «Пойду прогуляюсь, ноги разомну». «Только далеко не уходите», — попросил Хайд. «Не хватало еще вас потерять». «Кстати, меня здесь никто не покусает и не съест?» — уточнила я. «А вот этого я гарантировать вам не могу», — ответил лорд, ухмыльнувшись. «Но и вы тоже, смотрите, не съешьте чего-нибудь. Лекарств у нас с собой нет». «Буду осторожна», — пообещала я. «Постараюсь не терять вас из виду». На самом деле я и не собиралась уходить далеко. Самой было боязно бродить по дикому лесу. Но естественных потребностей организма никто не отменял, поэтому пришлось рискнуть. Спустившись чуть по холму, я набрела на родник с чистой ледяной водой. Вначале набрала в ладони и напилась, потом умыла лицо. Эта находка обрадовала меня. Во всяком случае, от жажды мы не погибнем. Я прошла еще немного вдоль речушки, которая брала свое начало из того самого родника, и собралась идти обратно, как вдруг заметила высокие кусты, усыпанные гроздьями небольших красных плодов. Они показались мне очень знакомыми. Не веря своим глазам, я приблизилась к кустам и приподняла ветку. Откуда-то из глубины сразу вспорхнула птица, потревоженная моим появлением. Но я не обратила на нее внимания, занятая своим открытием. Сорвала одну сочную ягоду, потерла между пальцами, рассматривая. Затем попыталась раздавить ее, чтобы добраться до середины. Ожидания не подвели. Внутри оказались два зеленых зернышка знакомой формы. «Кофе!» — прошептала я счастливо. «Это же самый настоящий кофе!» В своем стремлении открыть кофейню я в прошлом году прошла 6-месячный курс баристы, который включал в себя не только уроки по варке кофе, но и много другой полезной информации. В том числе я могла отличать сорта по виду, вкусу и аромату и имела представление обо всех этапах, которые проходят зерна от момента сбора до обжарки и обмолота. И теперь не сомневалась в том, что вижу. Да, это был дикий кофе, но часто именно он имеет самые высокие характеристики. Впрочем, сейчас и это было не столь важно. Главное, сам потрясающий факт моей находки. Я достала рубашку из брюк и принялась собирать в нее плоды. Потом с сожалением поняла, что это ничтожно мало и нужна тара побольше. Эх, если бы я была в юбке, то уместилась бы больше. После некоторых раздумий я ринулась обратно в наш лагерь. «Милорд!» — позвала я еще издалека. «Мне нужна наша сумка!» «Я уже собрался идти вас искать», — ответил он, нахмурившись. «Вы же обещали, что будете недолго». «Да я тут...» — начала была я, но Хайд вдруг выставил вперед руку. «Стойте!» — крикнул он, глядя куда-то мне под ноги. Я резко затормозила и тоже опустила глаза. По направлению ко мне ползла черная змейка, и трава угрожающе колыхалась в такт ее движением. «Она ядовитая?» — одними губами спросила я, млея от страха. «Да», — коротко ответил Хайд. Из его ладони вырвался серебристый вихрь. Достигнув змеи, он превратился в шар. Слепящая вспышка, и рептилии как не бывало. «Фух», — отмерла я и решительно продолжила свой путь. «То есть вы не скажете мне спасибо за свое спасение?» Хайд скрестил руки на груди. «А, да, спасибо», — рассеянно отозвалась я, открывая сумку. «Все мои мысли снова занимал кофе. Скажите, а ваша емкость...» Я достала цилиндр, похожий на термос. «Какая у нее вместимость? Не поверю, что это обычная банка». 20 литров, — ответил Хайд, приближаясь. «Отлично!» — возликовала я. «Что это?» Он показал на кучку красных плодов, которые я высыпала на траву. «Кофе!» — произнесла я с благоговением. «Что такое кофе?» — не понял лорд. «Объясню позже. А сейчас мне нужно собрать таких плодов как можно больше. Поможете?» «Отчего же не помочь?» — Хайд пожал плечами. «Тут недалеко». Я повела его за собой. «Так что все же это такое?» — спросил он по пути. «У вас так горели глаза, разве что, когда вы нашли золотое яйцо Тори. В чем сокровище этих ягод?» «На самом деле, правильно называть их бобами. — усмехнулась я. «И сокровища в их зернышках. Из них в нашем мире готовят напиток по типу чая. Он очень ароматный и бодрящий. Многие по нему просто сходят с ума и не могут без него начать утро. Я одна из таких сумасшедших. Когда узнала, что в вашем мире не знают, что такое кофе, была очень расстроена. А оказывается, он у вас есть, только дикий. Но это ничего, из дикого тоже получается вкусный напиток». «И сколько нам надо этих ягод, то есть бобов?» Хайта смотрел высокие кусты, к которым я его подвела. «Чем больше, тем лучше». Я откупорила крышку емкости. «Хороший сборщик кофе в нашем мире собирает больше 50 килограммов в день». «Ничего себе!» — присвистнул лорд. «Но тут навряд ли столько будет». «Это понятно, мы же не на плантации», — вздохнула я. «Но представьте себе, что из тех 50 килограммов бобов получается в 4 раза меньше самого кофе. Так что соберем только на пробу, увы. Ну что, приступим?» Я принялась срывать плоды первой. Хайт еще раз окинул кусты оценивающим взглядом, сорвал пару ягод и бросил в сосуд. «Наверху, конечно, самые спелые и крупные грозди», — заметила я с сожалением, задирая голову. «Но до них не достанете, наверное, даже вы». Стоило мне это сказать, как верхние ветки сами собой склонились до земли. Хайт взял одну из них и кивнул мне, приглашая. «Это сделали вы?» — охнула я. Мне все еще трудно было привыкнуть, что имею дело с магом. «Сущие мелочи», — усмехнулся Хайт. «Теперь дело пошло быстрее. Плоды один за другим падали в сосуд, который поначалу казался бездонным, но через час в нем все же начала ощущаться легкая тяжесть, а через два можно было через горлышко разглядеть сам кофе». «Ну вот и все», — сказала я, когда плоды уже дошли до самого верха. «Жаль, что больше не вместится». Хайт на это без слов начал расстегивать свою рубашку. Я посмотрела на него вопросительно. «Не могу увидеть ваше огорченное лицо», — с улыбкой пояснил он и снял рубашку, связал рукава, два конца, ловко соорудив из нее что-то наподобие мешка. «Хоть немного, но еще соберем». Я улыбнулась с благодарностью. Было приятно и неловко одновременно. Но поступок этот я оценила. Даже сердце как-то забилось чаще. Я поспешно отвела глаза, чтобы он не заметил моего смятения, и принялась собирать плоды дальше.